Глава вторая. На душе у меня стало так тепло. Я ведь даже уже не помню, когда так было. Особого тепла рядом с леди Виланой я не чувствовала. Вот не скажу, что мачеха со мной как-то особенно плохо обращалась. Учителя у меня были самые лучшие. Одевала она меня, конечно, не у лучшего кутюрье, но вполне прилично. А вот тепла... Я вздохнула. Тепло я чувствовала только рядом с жемчужинкой. Или в своих воспоминаниях, когда уносилась в них далеко-далеко, в глубокое детство. Теплая улыбка отца, его руки, одобрительно трепавшие меня по голове, когда я первый раз подняла взглядом маленькую, легкую, как пушинка, бумажную коробочку. Папа тогда поднял меня на руки и закружил. Я знаю, конечно, что он меня просто любил, и без всякой магии левитации, которая время от времени вырывалась на волю. Леди Вилана смотрела на нас неодобрительно. Ей вообще не нравилось, что у меня была магия. У самой мачехи магия так и не пробудилась. Может быть, как раз еще и поэтому она хотела выдать меня замуж за лорда Стасия. Неужели леди Вилана мне просто завидует? Да ну. Но у меня перед глазами так и стоял тот ее взгляд. И была в этом взгляде какая-то тоска и ярость. Правда, глаза она быстро отвела в сторону. А я вот, оказывается, помню ее взгляд до сих пор. Меня пробил озноб. Ведь каждому известно, что если магия не пробудилась или очень слабенькая, то в брачные отношения вступать никак нельзя. Магия тогда не пробудится совсем. Завянет на корню. Эх, а может, это я себе и надумала? Но ведь не зря она так торопилась сбыть мне с рук. Я потерла кончик носа. Ладно, не буду об этом думать. Все равно без толку. Да и слишком неприятные эти мысли. А я ведь помню, как один раз папа мне сказал, щелкнув по носу. Ли, не хмурься. Не думай о плохом. Выбирай свои мысли, как в саду выбираешь яблоки, упавшие с яблони. Я ничего не поняла тогда. Папочка, как это? Как яблоки? Отец улыбнулся. Улыбка у него была такая светлая, что ее одной хватало, чтобы дурные мысли сами вылетели из головы и без всяких яблок. «А так, малышка, вот смотри». Он пошарил рукой в траве и достал оттуда несколько паданцев. «Видишь, эти два уже подгнили. Ты ведь их в рот не потянешь?» «Не-а», — помотала я головой. «Я лучше это румяное возьму», — добавила я. Папа протянул мне яблоко, и я его схрумкнула за минуту. Так и мысли. Хорошие пусть будут, а плохие вон выметай. Я кивнула, но так и не поняла, как их выметать. А вот сейчас потихоньку начала понимать. Просто не думать о плохом. И все. Ведь я в академии. Источник мой подает недвусмысленные сигналы. Вон, даже уже личина разок слетела с жемчужинки. Так что лучше пойду сейчас на завтрак и все. Тем более, что желудок уже подвело. Я отправилась в ванную и быстро привела себя в порядок. Надела форму, схватила сумку с учебниками. Как же хорошо, что сегодня у меня нормальный учебный день, а не этот отдых. Правда, начался день совсем даже ненормально. И я покосилась на жемчужинку и задумалась. Вот надо мне для него на всякий случай попросить мясо или нет? А вдруг он опять обернется, и меня встретит голодный и жуть какой зубастый Арт. Вот зря я не спросила лорда Бронского про это. Как-то и в голову не пришло. А у жемчужинки спрашивать бесполезно. Это он только тогда, когда в Арта превращается, разговаривать может. Да, жемчужинка, сейчас ты меня совсем не понимаешь и ни словечка не скажешь. Я подошла к теплому, дрыхнувшему без задних ног уже не котику, а здоровому кошаку, и потрепала его по голове. Жемчужинка заурчала, как самоходная повозка, которая с трудом забирается на горку и только лапкой дернул. Мне почему-то стало грустно. Бедный-бедный Арт. Тяжело ему, наверное, сидеть где-то там, внутри жемчужинки. Мне бы точно это не понравилось. И кушать не дают ничего. А магия ему, сам сказал, уже до смерти надоела. Нет, все-таки спрошу у Тарики, насчет мяса. Вот пусть будет на всякий случай. Заклинание стазиса я вроде наконец выучила. и мясо не такое противное, как крысы. А если что возьму, и в сумку его положу, а потом отправлю за окно. Здорово я придумала. Арт, не знаю, где ты сейчас. Надеюсь, что все-таки ты меня слышишь. Сказала я вслух и сама чуть пальцем у виска не покрутила. Нет, я, конечно, и раньше разговаривала с жемчужинкой. А он меня слушал и тихо мурлыкал. Не знаю, что бы я стала делать, если бы он мне начал отвечать. Перепугалась бы до смерти точно. А теперь разговариваю с Мантикором, у которого явно непростой и даже ядовитый характер. Ведь просто так ни с того ни с сего ни на кого личину не наложит. Но мне все равно его жалко. И я вздохнула. Ладно, Арт, в общем, я принесу мясо для тебя. На всякий случай. Показалось мне или нет, но жемчужинка вдруг приоткрыл глаза, и они на мгновение озарились ярким изумрудным светом. Потом котик дернулся и затих, свернувшись клубком. Вот это да! Выходит, Мантикор меня услышал? Здорово!